Глава 16. Инна. День Икс. День, который должен стать началом моей новой, серой, но безопасной жизни. Вместо радости ощущаю себя приговоренной к казни. Вхожу в здание ЗАГСа с замиранием сердца. Кажется, оно вот-вот выпрыгнет из груди и сбежит от идиотки, поступающей против собственной воли. Воздух внутри пахнет цветами, дешевым парфюмом и притворным счастьем. 2 дня. 48 часов. Я ждала вопреки всему. Ждала звонка, сообщения, появления Королева на пороге. Ничего. Тишина. Значит, тетя Наталья ошиблась, а я была права, не поверив ему. Все его слова в коридоре были порывом страсти, минутной слабостью. Он выбрал свой бизнес, свою жизнь, свою нору. А я? Я иду под венец с нелюбимым. Вернее, к столу регистрации. Тетя Наталья сдержала слово. Не пришла. «Я не буду участвовать в этом фарсе», сказала она утром и ушла из дома, хлопнув дверью. Таня, моя умная девочка, тоже отказалась идти со мной. Уперлась маленькими пятками и заявила. «Не пойду. Мне дядя Саша не нравится. Он на тебя кричит. А дядя Леня хороший. Он медведя купил». Уговоры не помогли. Пришлось оставить ее дома. Нервный, но сияющий от предвкушения Саша припарковал машину у самого входа. Он видел, что я размышляю, входить или нет во дворец с жалким подобием принца, и без лишних слов подхватил меня на руки. «Все будет хорошо, обещаю», — бормочет он мне на ухо. Очень трогательная картина со мной в главной роли. Жених спасает невесту от ее глупости. Всех выносят из ЗАГСа, а меня вносят. Почти как в романтической комедии. Только смешного тут ничего нет. На мне голубое платье. Скромное, без фаты до пола и кружев. Я сама его выбрала. Белое не подобает матери ребенка. Да и невесте, идущей замуж без любви, белое неуместно. Голубое — цвет грусти и холодного разума. То, что нужно. В зале для регистрации собралась его и моя родня. Даже мама пришла, хоть я ее и не звала. Сияет, как новенький самовар. Наконец дождалась. Неудачница-дочь пристроилась к хорошему парню. Она довольно кивает мне. Взгляд хитрых глаз говорит. Молодец, что одумалась. Родственники Саши смотрят на меня с одобрением. Еще бы. Любовь со школьной скамьи. Баба я работящая, тихая, скромная, не гулящая. В местных скандалах не замечена. На шею их золотому Сашеньке не присяду. Не то, что молодые стервятницы. Жених сияет, без конца шепчет мне на ухо. «Ты не пожалеешь, Инна, я сделаю тебя счастливой. Мы будем хорошей семьей», словно ребенок. «Верит, что если 100 раз повторить, желания сбываются?» «Мне уже плохо. Чувствую себя зомби. Движение на автомате. Улыбка, заученная гримаса счастья. Внутри пустота и нарастающая паника. Все чаще смотрю на дверь. Закрыто. Он не придет». Начинается церемония. Женщина-администратор с безразличным лицом начинает свою речь о верности, любви и семейных ценностях. Каждое ее слово, как удар молотка по гробу. Я смотрю в пол, на туфли. Глупость. Я совершаю чудовищную, непоправимую глупость. Но пути назад нет. Все оплачено, все решено. И тут, как в дурном анекдоте, подвыпивший новый друг матери, дядя Коля, громко вставляет. «А если кто против этой свадьбы, пусть скажет сейчас или молчит навеки». Он самодовольно хохочет, обнимая за талию мать. «Мы с Зиночкой за. Однозначно». В комнате раздаются сдержанные смешки. Администраторша сурово хмурится. Чувствую, как по спине бегут ледяные мурашки. И вдруг раздается голос. Громкий, прорезающий гул зала, как лезвие. «А мы против». Я оборачиваюсь. Сердце останавливается. В дверях зала стоят Леонид и Нора. Он в темном костюме с непроницаемым лицом. Она бледная, в дорогом платье, но выглядит потерянной и испуганной. Он смотрит на меня. Держит в руках не цветы, а какую-то папку. Ничего не могу понять. У них же свадьба сегодня. Что делают в нашем ЗАГСе? И вид совершенно не как у молодоженов. «Ты хотела доказательств, Инна?» — говорит он, делая несколько шагов вперед. «Вот они». Он смотрит на Нору тяжелым взглядом. «Говори. Все, что мне рассказала». Нора заламывает руки. Голос дрожит, в нем нет и следа прежней самоуверенности. «Ничего не было», — начинает она. «Чего не было?» Не понимаю я, все еще находясь в ступоре. «Между нами с Леней», — выпаливает она со слезами на глазах. «Я любила его, а моему отцу нужен был наш брак для бизнеса». Саша издает хриплый звук. До боли впивается пальцами в мой локоть. «Инна, не слушай ее, она все врет». Но Леонид одним жестом заставляет его замолчать. Сейчас он властный, с презрением во взгляде. Такой, каким был в первый день. «Продолжай», — приказывает он Норе. И она выкладывает все. Как нашла в интернете старые фотографии Саши со мной через какого-то общего подписчика, как предложила Саше деньги, чтобы он приехал в Москву и предложил мне встретиться, поговорить, как она договорилась, что он меня поцелует, а ее сообщник все сфотографирует. Сообщение о изменах Лене тоже отправлял сообщник Норы. «В тот день мне нужен был разговор с тобой», — рыдает Нора, обращаясь ко мне, «чтобы узнать твое расписание. Я приехала к Лене, рассказала ему об измене, показала фото и пыталась его соблазнить, а тут вошла ты. Это оказалось даже лучше, потому что Леня на меня не реагировал, а остальное ты сама напридумывала». У меня подкашиваются ноги. 6 лет моей жизни были сломаны из-за лжи. На подстроенной сцене. Статья в журнале, заказная, продолжает она, всхлипывая. Саша сделал так, чтобы журнал оказался у тебя в кафе. Даже вашу свадьбу оплатил мой отец. Можешь узнать в кафе, с какого счета пришел аванс и последний платеж. Предприятия отца почти разорены. Ему нужен был Леня. А твоему Саше нужны были деньги и ты в качестве трофея. Я стою, не двигаясь. В голове гул. Смотрю на искаженное злобой и страхом лицо жениха. Он пытается что-то сказать, оправдаться, но я его уже не слышу. Смотрю на букет невесты, скромный, из голубых роз. Символ моей глупой, вымученной надежды на жизнь, как у всех. И с размаху бью им по лицу подлеца. Цветы разлетаются, лепестки сыплются на пол. В зале повисает оглушительная тишина. «Тварь!» Шепчу я омерзительному мерзавцу единственное слово, что приходит на ум. «Ты не просто предал, ты продал меня!» Я унижена, опущена ниже плинтуса, стыдно настолько, что не могу оставаться еще хоть секунду среди гостей. Саша не покупал меня, а брал деньги за согласие стать моим мужем. Мужем! Разворачиваюсь и бегу. Бегу из зала по коридору, срывая на ходу с головы цветы. Они падают дорожкой, как перед покойником. Похороны еще одной моей попытки стать счастливой. Слезы заливают глаза, я ничего не вижу. Слышу за спиной крики, чьи-то шаги. Подбегаю к лестнице и, не разбирая ступенек, несусь, как сумасшедшая. Вдруг нога подворачивается, и я лечу вниз. Больно ударяюсь коленом о кафель. Но прежде чем успеваю подняться, сильные руки подхватывают меня. Приятный мужской аромат пробивается в ноздри. Узнаю этот запах. Дорогой парфюм, смешанный с чем-то неуловимо родным. Леня. Не сопротивляюсь. Во мне не остается сил. Он несет меня на руках, как когда-то, много лет назад, выносил из нашей квартиры. Улыбаюсь сквозь слезы. Кого, кроме меня, мог внести в ЗАГС один жених, а вынести другой? Не хочется верить, что на мне лежит проклятие вечной невесты. Королёв выходит на улицу и усаживает меня на пассажирское сиденье своего Мерседеса. В зеркало заднего вида замечаю, что в машине уже сидят тетя и Таня. Наталья улыбается сквозь слезы, а дочка, увидев меня, радостно кричит: «Мама, мамочка, не плачь! Мы едем к дяде Лене в гости, в отель у озера!» Смотрю на Леонида, не в силах понять, что происходит. «Как? Куда? Почему?» Он садится рядом со мной, захлопывает дверь. В его руках паспорт. Мой. «Я забрал его из ЗАГСа, пока ты убегала», — сообщает. А в голубых глазах пляшут чертики. «Ничего, что я его забрал?» Молчу, не в силах вымолвить ни слова. «Ты выйдешь сегодня замуж, Инна», — продолжает он, словно читая мои мысли, и заводит автомобиль. «Но за меня. Прямо сейчас. Белое платье с фатой ждут тебя в моих апартаментах. Работница ЗАГСа скоро подъедет. Я все уладил. Бог любит троицу. Ты в третий раз станешь невестой, и, надеюсь, в последний. Не возражаю, не спорю. Для ликования пока нет сил. В голове одна мысль. Неужели многолетний сон станет явью? Мерседес трогается. Я смотрю в окно, на проплывающий мимо ЗАГС, на толпу гостей на ступеньках, среди которых мелькает злое лицо матери и искаженное яростью Александра. Перевожу взгляд на профиль Леонида, на спокойную улыбку моей феи, тети Натальи, на довольное лицо дочери. И впервые за 6 долгих, мучительных лет во мне просыпается не боль, не страх, не горечь, а почти забытая, проклятая, прекрасная надежда на счастье, на нашу общую сказку со счастливым концом.